Если б вследствие такого сближения можно было отвлечь Австрию от настоящей ее нелепой системы и заставить войти в наши виды, то Германии было бы возвращено ее естественное состояние, и австрийский дом посредством другой перспективы был бы отвлечен от своих видов на владение вашего величества, а виды эти поддерживаются его настоящими связями. К письму были приложены условия мира с турками. Это были известные уже нам условия, предложенные Паниным совету в заседании 16 сентября, с прибавкой одного условия, что обе Кабарды отходят к России. Эти условия, по словам Фридриха, произвели на него самое неприятное впечатление, отнявшее всякую надежду на мир. «У меня волосы стали дыбом, когда я получил русские мирные предложения», — писал он брату Генриху в Петербург. «Никогда не решусь я предложить их ни туркам, ни австрийцам, ибо поистине их принять нельзя. Условие о Валахии никоим образом не может приладиться к австрийской системе. Во-первых, Австрия никогда не покинет Французского Союза, во-вторых, она никогда не потерпит русских в своем соседстве. Вы можете смотреть на эти условия, как на объявление войны. Над нами смеются. Я не могу компрометировать себя в угоду России. Я им сделаю несколько замечаний насчет последствий их предложений, и если они их не изменят, то я их попрошу поручить дело какому-нибудь другому государству, а я выхожу из игры, ибо вы можете рассчитывать, что австрийцы объявят им войну. Это слишком... Это невыносимо для всех европейских государств. Государства управляются своими собственными интересами. Можно делать угодное союзникам, но всему есть границы. Этого проекта я не сообщу ни в Вену, ни в Константинополь, ибо это все равно, что послать объявление войны. Итак, если не умерят проекта во многом, то я отказываюсь от всякого посредничества и предоставляю этих господ собственной судьбе. Вам больше ничего не остается, как удалиться приличным образом, ибо нечего больше делать, нечего даже больше надеяться от этих людей. Ну, предположим, что мирные условия могли показаться Фридриху очень тяжелыми, но все же не было причины приходить от этого одного в такое раздражение и волосам становиться дыбом. Во-первых, зачем было повторять, что он не может сообщить условия ни в Вену, ни в Константинополь, когда сама Екатерина просила его именно не сообщать их ни австрийцам, ни туркам, делала из них еще тайну, которую открывала ему одному. Следовательно, это вовсе не был ультиматум. Во-вторых, Фридрих гораздо прежде знал об этих мирных условиях, и волосы не становились у него дыбом на голове. Мы видели, что он говорил об этих условиях Кауницу в Нейштадте. Говорил, что, по всем вероятностям, русские будут настаивать на удержании Азова и Крыма, но он надеется, что они отстанут от своих претензий насчет Молдавии и Валахии, быть может, даже от требования независимости от порты для тамошних владетелей. Мало того, в письме к принцу Генриху от 1 октября нового стиля Фридрих пишет: «Императрица, впрочем, умеренна в своих требованиях, так что все заставляет меня надеяться окончания этой несчастной войны». В письме от 8 октября пишет: «Императрица сообщила мне условия, на которых она рассчитывает заключить мир. Я их нахожу столь умеренными, что не сомневаюсь в их принятии». Наконец, в письме от 12 ноября Фридрих пишет: «Умеренность, с какою эта государыня постановляет мирные условия с турками, венчает картину стольких ее великих дел и прибавляет в нее последний блеск, ибо прекрасно прощать врагам своим, и еще прекраснее не утеснять их, когда их можно сокрушить». Что условия, сообщенные в сентябре в главных пунктах, были те же, какие были сообщены в декабре, доказывают разговоры Фридриха с Кауницем, где он выставляет Азов, Крым и Дунайские княжества, причем последние или остаются за Россию на известный срок, или объявляются независимыми. И любопытно, что Фридрих не говорил Кауницу о независимости татар, а прямо о присоединении Крыма к России. Следовательно, первоначальные требования были обширнее последующих, а Фридрих называл их умеренными. Наконец, нам известны разговоры, происходившие в конце года между Фридрихом и новым австрийским посланником при его дворе фан Свитеном. Король, надобно заключить мир, поверьте мне, надобно заключить мир. Фан Свитен, мы не желаем ничего более, как видеть заключение мира, но на условиях сносных. Король, что вы называете условиями сносными? Фан Свитен, такие, которые не будут содействовать усилению России и настоящему или будущему, и не ослабят Турцию в такой степени, что ее существование сделается ненадежным. Тут посланник заметил, что присоединение Крыма к России по своим последствиям не может принадлежать к числу сносных условий. Король, ах да, Крым, я об нем и забыл. Они, русские, хотят, чтобы он получил независимость. Это можно им уступить. Фан Свитен, это независимость Крыма – пустое слово. Рано или поздно страна эта, населенная народом воинственным и обладающая гаванями на Черном море, сделается русскую провинцию и усилит могущество России в очень значительной степени. Король. Да нет, дело идет только о буджакских татарах, у которых столица Бахчисарай. Фан Свитен. Этот город, государь, есть столица Крыма. Буджакские татары, сколько мне известно, живут между Бендерами и Дунаем. Король. Ну, пожалуй, так признаюсь, что я не очень хорошо знаком с этой страною, и я лучше знаю другие страны Европы. Но, во всяком случае, можно сделать так, как князь Кауниц говорил мне в Нейштате, позволить установить независимость татар, какие бы они ни были, а потом посредством интриг побудить их снова подчиниться порте. Фан Свитен. Это средство неверно и не соответствует вовсе явной опасности, когда будет позволено русским утвердиться в Крыму и на Черном море. Благодаря средствам, которые доставит им это положение для распространения торговли и построения флота, они увидят возможность делать самые смелые предприятия. Король. Ну, торговля — это средство медленное. Поверьте мне, у них есть лучшие. Русская императрица значительно улучшила свое государство. Она поставила образцом себе Петра I. Она следует планам этого государя. Меня уверяли, что проект морской экспедиции в Левант найден между ее бумагами.